Чтобы Его Величество не приказал, мы свои услуги показать должны, не пожалея сил своих до последней капли крови. Для того мы все покорнейше просим вашего царского милосердия в нашу сторону прислать войска и несколько пушек». Далее они уверяли, что без пушек супротивников вашему величеству не могут сократить. Сообщали, что сейчас у них под командующих 1000 человек. Дополнительно объявили набор с каждого двора по одному казаку со всеми ружьями. То есть всяким вооружением, не обязательно, собственно, ружьями, огнестрельного оружия как раз и не было. Ссылаясь на императора Петра Федоровича, Качкин-Самаров в начале декабря рассылает по Башкирии предписание о высылке людей со всяким оружием – к Уфе. В увеличившемся войске под Уфой начались трения на национальной почве. Немалой остроты достигали подчас отношения между башкирами, которыми командовал Качкин-Самаров, и русскими, возглавлявшимися уфимским казаком Иваном Васильевичем Губановым. Трения имели место и в других районах, и Пугачеву не раз приходилось разбирать жалобы и споры подобного рода. По словам Творогова, создание военной коллегии было связано не в последнюю очередь именно с этим обстоятельством. Сильно наскучило Пугачеву разбирать многие жалобы на башкирцев. Разногласия и трения под Уфой обеспокоили Пугачева, и он, воспользовавшись тем, что в это время на Воскресенском заводе находился Чика Зарубин, назначает его главным начальником, командующим всеми силами, которые имелись и будут собраны потом под Уфой. Зарубин – человек еще молодой, ему было 36-37 лет, энергичный и решительный, умный и самостоятельный во мнениях и решениях, быстро взялся за дело. Взяв себе в помощники Илью Ульянова, 30 рабочих Воскресенского завода, он направился к северу. По дороге набрал до 500 человек и 14 декабря прибыл в Чесноковку. Имея полномочия чрезвычайные, относящиеся ко всей Башкирии и Уралу, Чика, получив к тому же от Пугачева повеление именоваться графом Иваном Чернышовым, создал и возглавил второй повстанческий центр, смело самостоятельно руководивший восстанием в очень обширном районе. В первую очередь Зарубин навел порядок в повстанческих войсках и отрядах, особенно под Уфой, прекратил быстро и решительно конфликты на национальной почве. Его приказ от 14 декабря на этот счет получил походный старшина, государю верный слуга Аиса на Воскресенском заводе. Он должен был повстанцев в хорошем порядке утверждать, не допускать, чтобы башкиры мишари татары обижали подданных Петра III. Через 4 дня военная коллегия из Берды послала о том же указ Зарубину, поддерживая его меры. В нем перечислялись грабежи и убийства башкирских и мещерятских команд в русских селениях. От них страдали не только русские помещики, но и их люди, то есть крестьяне. Коллегия приказывала вернуть крестьянам разграбленное имение, а впредь таким злодеям, то есть обидчикам, чинить смертную казнь. Зарубин, пресекая подобные действия команд Качкина-Самарова, Канбулата-Юлдашева, тем не менее, наведя порядок, не только не отстранил их от командования, но и сделал их своими ближайшими помощниками. Зарубин, действуя с согласия Пугачева при его полном доверии, развернул деятельность в разных направлениях. Формирование вооружений повстанческого войска и многих отрядов на местах, руководство их действиями, особенно под Уфой, налаживание отношений с нерусскими отрядами, народностями, организация новой выборной власти восставших в захваченных ими местностях, распределение продовольствия, пресечение мародерства, посылка в Берду к Пугачеву людей, вооружение, боеприпасов, провианта. При нем в Чесноковке сложился своего рода военный и административно-финансовый центр, штаб по руководству движением в Башкирии, на Урале, в Западной Сибири. Чесноковка стала второй Бердой, а его войско – второй армией восставших. Предводитель Чесноковского центра имел помощников, назначал полковников и атаманов, рассылал приказы, наставления, которые скреплялись печатью с надписью «Графа Ивана Чернышова печать».